сохранить преемственность традиций, ибо прежде, в славную пору расцвета Ронеро, они принадлежали славному монарху, как бы их там его, неважно, потом выясним точно. Главное, 500 лет назад тут в самом деле обитал какой-то король, и никто не мешает Сварогу объявить его исключительно славным. Король желает непременно восседать в покоях своего славного предка, вот вам убедительнейшее объяснение. Никто не будет хихикать втихомолку, скушают, как миленькие. Я-то как-никак полноправный барк, и моих предков обитал тут немерено, причем я сам решаю, кто славный, а кто не очень. Решено. Так и сделаем. В конце концов, лишняя площадь не помешает. Государственных бумаг столько, что класть скоро станет некуда, а тут достаточно места. Ну, конечно, угробил на сущие пустяки несколько часов, но все равно нет срочных дел. Держась так, словно именно этого он с самого начала и ожидал, Сварог воткнул факел в железную держалку на ближайшей стене. Ну да, в те времена еще слыхом не слыхивали о карбамильских лампах, повсюду держалки для факелов. Обошел комнату уже по периметру, с видом капризного квартиросъемщика, попинал носком спага плинтус, потрогал тяжелый стол, сказал, как ни в чем не бывало, отлично, не зря старались. Получится удобнейшее хранилище для особо важных и секретных бумаг, куда попасть можно только из моего кабинета. Если навесить еще железную дверь с соответствующим замком, будет вовсе отлично, только вот окна следует почистить. А то темно к кулешу. Подошел к балконной двери, попробовал ручку. В отличие от входной двери, это поддалась, хотя и с хрустом, со скрежетом, хотя и посыпалась на голову Сварогу какая-то высохшая дрянь. Он распахнул жалобно скрипящую дверь во всю ширь. Снаружи тоже стоял непроницаемый мрак, что ж не лезло ни в какие ворота. Мало того, в лицо прям-таки ударило влажной сыростью, полное впечатление, что снаружи только что прошел обильный ливень, но ведь не было никакого дождя. Ветер разгулялся с утра, однако небо оставалось безоблачным, ни тучки, ни дождинки, а тут, извольте видеть, пахнет мокрой землей, влажными листьями, сырой свежестью. Нахмурясь, Сварог вышел на балкон, все еще держа наготове доран-антек на случай неожиданностей. Каменные перила были влажными, в чем он тут же убедился, прикоснувшись ладонью. Ее остолбенело у балюстрады. Потому что все наконец-то стало на свои места. Как только он понял, что именно видит и чувствует, не было никакого непроницаемого мрака. Просто-напросто за пределами балкона стояла ночь. Самая обыкновенная ночь, не особенно и пасмурная. Часть небосвода, примерно с треть, затянута быстро передвигавшимися тучами, а все остальное усыпано звездами, крупными и помельче, яркими и не особенно. Пейзаж тоже был знаком, почти не отличался от того, к которому Сварог успел привыкнуть. Почти то же самое он видел с балкона, когда работал ночами и выходил проветриться. Вот только склон оказался совершенно лишен кустарника, и земли тоже бугрился диким камнем, уходя вниз почти так же полого, а там внизу уже не было речушки и притока. Но вдали, там, где мы положим, широкой полосой, чуть светлее окружающей необозримой равнины, тянулся могучий тел, и звезды отражались в воде. А вот это уже мало походило на звезды. Россыпь огней слева у самого горизонта, и это... Сварог невольно отшатнулся, но тут же, справившись с собой, перегнулся через мокрые перила, чувствуя брюхом их промозглый ночной холод, и всмотрелся. Далеко внизу, на равнине, примерно в лиге от балкона, Довольно быстро двигались проворные небольшие огоньки —